Глава 19. Родион, наконец, в очередной раз уехал в деловую поездку. И я решила, что настал день для соблазнения Яна. Пусть он не любит меня, но тело ему мое нравится. Может быть, подарив ему ласку, я смогу заручиться его поддержкой. Да и нравится он мне. Что там говорить? Тянет. Правда, побороть этого упрямца будет непросто, но я попробую. Открыла отдел с бельем и стала перебирать кружева. Этого добра у меня полно всегда было. Интересно, какого цвета комплект понравился бы Яну? Мне кажется, обычным черным или белым его точно не удивить, а вот лавандовый... Он необычный, и мне, блондинке с бледной кожей, он очень идет. Надела бюстгальтер и трусики. Подошла к зеркалу. Худая, но грудь все же имеется, как и округлая попа. Соблазниться есть чем. Нашла пояс для чулок к этому комплекту, а к нему прикрепила и сами чулки. Черные, с широкой полоской кружева по бедру, самая обычная классика. Достала бархатные туфли-лодочки. Весьма сексуально. Осталось на голове навести порядок. Волосы завила легкими волнами и разложила по плечам и спине. Нанесла макияж, который подчеркнул красоту лица. Губы накрасила матовым карандашом телесного цвета. Так они выглядят натурально и кажутся очень привлекательными. «Ева, ты красотка. Секси. Интересно, выгонит сразу или все же не удержится и залипнет?» «Непробиваемый, суровый Ян. А если не выгонит?» Воображение сразу же нарисовало картинки, где он срывает с меня лавандовое белье, сжимает своими сильными пальцами тело, обжигает горячими поцелуями кожу. По телу тут же раскатились волны желания и предвкушения. Еще ни к одному мужчине я не чувствовала подобного, как к Яну. Я и никого не пыталась добиться сама. Пусть и хотя бы тело. Какая-то безумная мания. Накинула шелковый белый халат сверху и завязала так, чтобы легко можно было развязать при необходимости. Вид более чем странный для дома, и сейчас Ян очень удивится, чего это я вдруг пришла к нему в халате, на шпильках, да еще и с прической и макияжем. Но удивляться долго я ему не дам, а просто покажу, что скрывает этот нежный халатик. Решилась идти прямо к нему в комнату. Пусть попробует отказаться от секса со мной. Улыбнулась своему отражению, пожелала удачи и вышла в коридор. Два шага, и вот я у заветной двери. Стояла и никак не могла заставить себя постучать. Сердце гулко билось в груди. Я боялась. Понятно, что самое страшное, что может произойти — он просто с позором меня выгонит, не убьет же. А все равно бил мандраж. Выдохнула и постучала. Довольно быстро дверь открылась, и передо мной предстал Ян. «Привет», — улыбнулась ему. Мужчина опустил глаза вниз на халат и туфли и временно, как я и ожидала, обалдел от моего странного вида. Потом вернул взгляд к моему лицу. «Виделись уже?» «Поговорить хочу. Можно войти?» Ян еще больше удивился, что я хочу сделать это непременно в его комнате. Но мы в доме одни, поэтому разницы, где мы будем разговаривать, нет. «Заходи». Мужчина вернулся в комнату и сел в кресло, поглядывая на меня подозрительно. Постояла секунду в нерешительности. Но раз уж пришла, надо делать. Вошла в комнату. одним движением развязала пояс халата и скинула его. Материал беззвучно опустился на пол возле моих каблуков. Я уверенно перешагнула деталь гардероба и направилась к креслу, в котором сидел Ян. Мужчина застыл на месте, вцепившись в мое тело глазами. «О, да! Ему однозначно нравится!» Пока он не пришел в себя, уселась к нему на колени и прильнула к губам. Мои ягодицы угодили как раз на ту его часть тела, которая мгновенно стала каменной и упиралась в меня. Ян хочет. Это почти победа. Внезапно поцелуй оборвался, и сильные руки заставили меня встать на ноги. «Чёрт, Ева, что ты творишь? С ума сошла?» — прорычал возбужденный мужчина. Желваки ходили ходуном. Он тяжело дышал и раздувал ноздри, пытаясь перебороть гнев вперемешку с желанием. Обошел меня и поднял с пола халат. Довольно грубо поймал за руку и завернул в него, как в рулет. «Иди отсюда!» «И все? Нет, это слишком быстро. Ян, давай займемся любовью. Я хочу тебя», — сказала ему, глядя в глаза, и провела рукой по своему телу. Пауза. Он еще больше обалдел, похоже, от моей наглости внезапной. А может, боролся с желанием согласиться. «Нет. Уходи». «Ты хочешь. Я вижу. Ты ведь не железный, почему отказываешься?» «Нет, не железный. Поэтому иди уже быстрее отсюда». Я снова ослушалась и подошла ближе, положила руку прямо на его джинсы, там, где они особенно выпирали. Он тут же перехватил мое запястье, рыкнул, схватил за талию, развернул меня и вытолкал за дверь, хлопнув ею от души. Блин, теперь он точно уволится. Не вышло у меня ничего. Непробиваемый. Зато сама еще больше теперь его хочу. Ян со стояком, таким серьезным на ощупь, верхушка моих фантазий на сегодняшний день. Ему было тяжело сдержаться. Я прекрасно чувствовала, как ему хотелось меня смачно схватить своими большими лапищами. Если не удерет, то есть у меня еще один план.